Глава 5. «Блин, блин!» – выругался я в адрес напавшего на меня мага, причинившего мне такую боль. Итак, я был прав. Его обещание мне отомстить было не пустой угрозой. И ему потребовалось всего чуть менее 2 недель на то, чтобы вернуться оттуда, где он чудесным образом смог возродиться. Интересно, где находится это место? Вот в этот раз я и попытаюсь это выяснить. А для этого надо все обдумать и составить примерный план действий на этот цикл. Во-первых, выяснилось, что от охраны нет почти никакой пользы. Я не видел, попадали ли охранники в мага, но судя по количеству выстрелов, будь они даже хоть абсолютно косорукими, хоть раз да попали бы. Но на нем не было ни царапинки, когда он ко мне приблизился. А значит, он защищен чем-то, что либо отклоняет пули, либо, скорее всего, просто защищает от них, вроде той невидимой брони из пластин заклинаний. Тут явно требовалось что-то посерьезнее пистолетных выстрелов. И у меня оно было, а вернее будет. Магические заклинания. Хотя, может быть, магия в этом случае окажется малоэффективна, и все же потребуется что-то вроде мин. Но оставлю этот вариант на следующий цикл, если в этом не удастся задавить гада с помощью магии, организовав ему теплую встречу. Благо дату и даже примерное время предстоящей схватки я теперь прекрасно знал. Во-вторых, самое главное, мне следовало подумать о том, как выяснить то место, откуда прибывает ко мне маг. А уже найдя его логово, я смогу понять, как он сумеет возрождаться, каждый раз возвращаясь за мной. Первым делом для этого, конечно же, надо будет потолковать с его головорезами, раз сам маг не желал со мной говорить, умирая при попытке на него надавить. Поэтому в этот раз надо будет заманить громил туда, где я смогу их разговорить. А значит, место должно быть безлюдное и очень желательно звукоизолированное. Подозреваю, что бандиты сразу не расколются, и мне придется изрядно постараться, пытаясь их разговорить. А это будет шумно. Впрочем, у меня есть еще целый месяц на то, чтобы организовать место нашего разговора. Теперь насчет денег. Мне потребуется 200 тысяч для того, чтобы договориться с тренером по боксу. Затем, грубо говоря, 500 тысяч на пистолет и все остальное с ним связанное, глушитель, патроны, обоймы, магазины, ну и немного на жизнь. Охрану я теперь брать не буду, так что особой нужды в деньгах не было. Обойдусь своими силами, взяв кредит своего банка и получив на ставках свои 500 000 чистой прибыли. Хотя деньги могут еще понадобиться за информацию о таинственном учителе самбо. В тот раз я так и не дождался звонка, но в этот раз я обращусь к детективу намного раньше, так что, скорее всего, успею получить информацию. Но, пожалуй, сначала узнаю, чем это закончится, и в худшем случае позабочусь о достаточном количестве денег в следующий раз. Ну, а что насчет лотереи? Я задумался. Если мне удастся в этот раз совладать с магом, то в дальнейшем деньги могут и пригодиться, так что на всякий случай все же возьму. Покончив, наконец, с размышлениями, я поднялся с кровати и, миновав стол с лежащими на нем камнем и сумкой с отпускными вещами, отправился приводить себя в порядок. Позавтракав, оделся, сунул камень в карман и отправился в банк, по дороге привычно купив мешочек для камня. Первую неделю нового цикла я посвятил безделью. В принципе, можно было пока начать ходить на занятия самбо, но я решил сделать себе маленький отпуск. Вот получу в понедельник свои деньги, тогда и приступлю к делам. А пока просто отдохну. В субботу я позвал друзей в хорошо уже мне известный бар, и мы неплохо провели время. И я помню, во сколько пришла в прошлый раз Аня, вовремя успел к ней подойти, а друзьям посоветовал познакомиться с теми девушками, о которых так довольно отзывался Максим. Ну и Константина предупредил о коварстве чрезмерно употребляемого спиртного. Так что вечер, а потом и ночь, нам всем повезло провести приятно. Но как только я получил свои деньги со ставок, отдых закончился. Всего у меня на счету образовалось около 650 тысяч, 50 из которых я сразу потратил на заказ оружия. Еще 200 отдал тренеру после разговора, аналогичного предыдущему. Оставалось 400, которых мне должно было с избытком хватить на остаток жизни в этом цикле. В этот раз после первой тренировки по боксу, когда я прошел знакомую уже мне проверку характера, приходил я в себя почти 2 недели. И хоть я накупил себе и анаболиков, и ноотропов, и протеинов с аминокислотами, зелье это заменить не могло. Так что тренировки я пока ограничивал, не стараясь форсировать развитие, так как знал, что это может быть чревато перетренированностью. Во время моего второго занятия боксом, когда я с только начинающим заживать лицом выполнял упражнения после указания тренера, в зал зашел какой-то весьма шумный тип. Со всеми поздоровавшись, он заметил меня и мои неловкие удары по груш. «А это что за тюлень у тебя?» – спросил он Евгения Владимировича, немало не смущаясь тем, что я его слышу. Тот пытался его урезонить, но все было бесполезно. Он лишь продолжал распаляться, комментируя мое неумение. «Эй, тюлень!» – крикнул он, обращаясь ко мне. «Ты бы лучше мячик на нас учился ловить. В цирке от тебя будет больше толку, чем здесь». Мне это уже надоело. «Спорим, я тебя уже через месяц уделаю», – обратился я к нему. Тот расхохотался. «Ха-ха, тебе жизни не хватит, малыш!» «Ставлю 300 тысяч. Идет?» «Ты-то всерьез?» Неверяще переспросил он меня, все еще с издевательской ухмылкой на лице. «Завтра привезу деньги Евгению Владимировичу. Если ты в деле, подвози ему свои, а через месяц встречаемся на ринге». Тот расхохотался. «Похоже, и мозги у него, как у тюленя», — обратился он к стоящему рядом с ним тренеру. «Смотри, малыш, если завтра моих денег не будет, то тебе конец». «Остынь», — обратился к нему тренер. «Иди пока посиди, а я с ним потолкую». «Да чего толковать, все слышали его слова». «Иди посиди, я сказал», — твердо сказал ему Евгений Владимирович. «Увидимся, тюлень!» Напоследок оскалился он ухмылкой и угрожающим тоном добавил: «Или на ринге, или еще как». «Ты хоть знаешь, кто это такой?» — подойдя, негромко обратился ко мне тренер. «Первый раз вижу», — честно ответил я. «Так какого ты тогда лезешь?» «Да ладно, Евгений Владимирович, ерунда. В крайнем случае проиграю, подумаешь». «В крайнем случае тебя хоронить будут, а если повезет, то ты только инвалидом останешься», — раздраженно сказал он, повышая голос. «Ты этого хочешь?» А затем, немного помолчав, продолжил: «Давай я с ним поговорю, постараюсь все это отменить. Но вот только зря ты про деньги ему сказал, теперь он с тебя не слезет». «Да нет, все нормально, я с ним встречусь». Он еще некоторое время пытался мне объяснить, насколько я дурак и что совсем не понимаю, куда лезу, но я оставался непреклонен, и в конце концов он махнул на меня рукой. «Если уж ты сам не хочешь себе нормальной жизни, то я тебя не заставлю». «Так вы согласны поучаствовать судьей в нашем споре? Не против, если мы деньги вам отдадим? Ну и встретимся на ринге в вашем зале?» Поинтересовался я у него. «Ну, если тебе ни денег, ни здоровья не жалко, то согласен», все еще раздраженно ответил он. «Ну, тогда и другу своему передайте, пожалуйста, пусть сдает деньги, а через месяц встречаемся». Неодобрительно на меня глянув в последний раз, тренер отошел, а я продолжил упражнение. Надо было усиленно заниматься, ведь через месяц меня ждет встреча с мастером. Хотя, честно говоря, надеялся я не на свое возросшее к тому времени умение, а на зелье маны, что вскоре принесет мне маг. Думаю, что-нибудь придумаю. Поэтому на следующий день я с легким сердцем отвез Евгению Владимировичу 300 тысяч, надеясь после будущего боя, кроме морального удовлетворения, получить еще и материальное. Также на этой неделе сходил к детективу, и у нас повторился прежний разговор насчет получения информации о таинственном мастере единоборств. Наказал ему звонить мне, как только что-нибудь появится, и я его покинул. В воскресенье, в свой свободный от тренировок день, я, взяв частника, объездил всю округу в поисках подходящего мне места, где я смогу потолковать с бандитами. Но так ничего подходящего и не нашел. Поэтому решил проблему проще. Купил маленький металлический гараж для мотоцикла шириной чуть более 2 метров, нанял работников, которые обклеили его толстыми плитами пенопласта изнутри и снаружи, а также наварили внутри скобы, к которым я намеревался пристегивать бандитов уже купленными наручниками. После чего отвез этот гараж за город в укромное место, которое было не очень далеко от проселочной дороги, но укрыто от него стеной деревьев. Думал, что водитель грузовика с манипулятором будет удивлен подобным выбором места, но ему, похоже, было абсолютно наплевать, что меня вполне устраивало. Незаметно пролетело 3 недели без каких-то особых событий, и уже близилась пятница 13-я, когда меня неожиданно пригласил в свою каморку Евгений Владимирович. Сначала я думал, что у нас будет разговор, как-то связанный с предстоящим поединком, но речь пошла совсем о другом. Оказывается, он по резкому росту моих результатов сумел сделать вывод о том, что я употребляю стероиды. «Ты пойми», – втолковал он мне, – «выиграть поединок они тебе не помогут, а вот здоровье ты себе загубишь». Я постарался уверить его, что все под контролем, но в итоге каждый остался при своем мнении. Он считал, что я лишь делаю себе хуже, а я что лучше. И правда, хоть в прошлый раз всего лишь за неделю с зельями я смог добиться немного больше, но и эти 3 недели на одной только всяческой химии тоже принесли свой результат. Улучшился внешний вид, возросла сила и скорость. А еще я заметил, что немного изменился характер. Я стал более решителен и уверен. Тем не менее, хоть тренер и не одобрял моего решения, но и не стал ничего предпринимать, предоставив мне выбор на мое усмотрение. А на следующий день позвонил детектив. Когда мы встретились, он заявил, что человек, с которым он связался, готов предоставить информацию. Более того, он заявлял, что готов назвать имя нужного мне человека и просил за это всего лишь 200 тысяч, на что я легко согласился. Вот только денег у меня пока не было. Они сейчас хранились у Евгения Владимировича, ожидая предстоящего боя, и поэтому мне просто обязательно нужно будет его выиграть. Теперь это не только удовольствие, но и необходимость. Обещав вернуться с деньгами дней через 5, я покинул детектива. Мне пора было готовиться ко встрече с отморозками. И вот, наконец, наступила пятница 13-я. Я был готов. Сидя у открытых дверей гаража, я читал книжку, ожидая прибытия бандитов. Вот послышался шум мотора, затем хлопки дверей и сдавленные матюги, когда бандиты стали пробираться ко мне напрямую через заросли лесополосы, отделяющие мой уютный гараж от дороги. «Здорово, братиш!» – обратился ко мне Костик, когда они с Верзилой подошли поближе, отряхиваясь от прицепившихся к ним веток. «Ну ты и забрался, до тебя не доберешься. «Ничего, Костик, ты же смог». «Я не понял», – наморщил он лоб. Но я уже поднялся и, направив в их сторону скрытый до этого пистолет, сделал 4 выстрела, простреливая им ноги. Стрелковая подготовка меня не подвела, и ни одна пуля не прошла мимо цели. Оба преступника с криками и матом повалились на землю. «Заползайте в гараж», – приказал я им. На меня посыпался поток угроз и оскорблений. Но мне было некогда их слушать. Мне следовало торопиться к магу, пока он не успел ничего заподозрить. Поэтому я, подобно пастуху, щелчками кнута гонящих коров туда, куда нужно, несколькими выстрелами ускорил дело, и бандиты, наконец, послушали меня и залезли в гараж. Закрыв дверь на засовы, я перезарядил пистолет, заменив почти опустошенный магазин на новый, и, повторяя путь отморозков, пробрался через лесополосу, выходя к автомобилю. Встреча с магом прошла без происшествий. Я спустился в подвал и, не став рисковать, прострелил ему голову без лишних разговоров. А то ведь он мог ненароком и убить, попав в меня своей шаровой молнией. Заодно надо будет и с перстнем разобраться. Если в прошлый раз он смог активировать заклинание именно благодаря ему, то это и для меня совсем не будет лишним. Так что, стащив перстень с пальца покойника, я закинул его в саквояж и отправился навстречу с моими незадачливыми убийцами. Вернувшись к гаражу, я, открыв дверь, обнаружил, что бандиты уже успели отковырять пенопластовые плиты, что были налеплены на нее. Наверное, пытались как-то выбраться. Ну ничего, для звукоизоляции хватит и тех, что снаружи. Да и место здесь безлюдное. Так что, надеюсь, нас никто не побеспокоит. После этого мне понадобилось потратить еще несколько патронов, прежде чем я убедил их приковать самих себя наручниками к скобам на полу. Сначала Верзила приковал у дальней стены гаража Костика так, что он лежал на спине, а его руки удерживались по сторонам наручниками. Затем Верзила приковал одну из своих рук, а довершил начатое уже я, защелкнув наручники на его второй руке. Набрав в пипетку пару кубов самого слабого зелья жизни, я впрыснул его в рот одного, а затем повторил эту процедуру и с другим бандитом. Через минуту на месте ранений у них остались лишь едва заметные шрамы. «Ну что, поговорим?» – поинтересовался я у них. «Слышь, отморозок, ты чё творишь-то? С хера ты шмалять вообще начал?» «Да так, дошли до меня слухи, что вас один неприятный тип за мной послал. Вот и хочу с вами насчет этого поговорить». «Да никто нас не посылал». «Случайно, значит, здесь оказались?» «Да просто нам сказали, домик тут интересный нарисовался. Вот решили глянуть, разузнать, чё почём, пообщаться». «Вот же чешет. И не подкопаться», с некоторым изумлением подумал я. «Хорош гнать-то», попытался я воззвать к их разуму. «Все равно же ведь я все узнаю, но перед этим вам будет больно. Так что давайте рассказывайте и уйдете живые, и даже, заметьте, здоровые». Но бандиты продолжали упорствовать, отрицая наличие злых намерений в отношении меня и по-прежнему утверждая, что здесь они исключительно по своей воле. «Что ж, этот вариант я тоже предусмотрел. Неприятно, но делать надо. и я, закрыв двери гаража, включил мощный фонарь, осветивший все внутри не хуже дневного света. Затем воткнул в уши наушники плеера, выкрутил его на максимальную громкость и, врубив «Рамштайн», взял в руки молоток. Минут 10-15 в моих ушах гремела музыка, заглушаемая иногда особенно пронзительными криками. Красная кровь, разлетаясь от взмахов молотка, пятнала белоснежные пенопластовые стены гаража, кое-где оставляя на них багровые потеки, а фонарь бросал на дальнюю стену мою изломанную уродливую тень, которая раз за разом поднимала и опускала казавшийся огромным молот. Немного подождав, я впрыснул бандитам еще по тройке кубиков зелья, а после того, как оно закончило свое действие, снял с головы ставшие липкими от крови наушники. Поговорим. Но хотя и одуревшие от ужаса, бандиты продолжали стоять на своем. Странно. И я опять на полную врубил «Рамштайн». После третьего раза я понял, что тут что-то не так. Ну не могли обычные бандиты быть такими фанатично преданными. «Да пойми ты, сдох уже ваш хозяин!» – проорал я в лицо трясущегося от мелкой дрожи Костика. «Хозяин жив, я чувствую». «Что?» – переспросил я, но он опять замолчал, только лишь с дрожью и с ужасом в глазах, смотря на меня. «Я понял, это опять магия». Только она могла заставить стать этих отморозков настолько стойкими, защищающими своего господина до последнего, а обмолвка Костика лишь подтвердила мою догадку. Не знаю, может быть, если бы я провозился тут неделю, или, может быть, месяц, раз за разом дробяем все кости, а затем, возвращая им здоровье зельем жизни, только лишь для того, чтобы продлить их мучения, и я и смог бы чего-то добиться. Но делать этого я не хотел. Ведь, несмотря на то, что я признавал необходимость пыток в этом случае, тем не менее удовольствия мне это не доставляло. Сначала поищу другие пути. Приняв это решение, я произвел последние два выстрела, обрывая жизни убийц. И, освободив тела от наручников, по одному подтащил их к выходу, чавкая по крови, залившей весь пол. Затем подогнал заранее приготовленную тачку и отвез тела к могиле, вырытой среди густых кустов. Сняв всю окровавленную одежду, закинул ее в гараж, туда же отправился и плеер. Затем залил все внутри гаража бензином, бросив канистру там же, у одежды и тачки. Умылся, поливая себя водой из запасенных бутылей, побросав их после этого к остальным вещам в гараж, оделся и пошел закапывать могилу. Разровняв землю, я попытался как можно тщательнее все замаскировать, укрыв все следы собранными вокруг опавшими листьями, подсвечивая себе в наступившей темноте ярким лучом фонаря, а после этого вернулся к гаражу. Бросив спичку в ручеек бензина, что струился из него, я отправился к машине, оставляя за собой яростно ревущее багровое пламя, рождающее густые черные клубы дыма, пропадающие где-то вверху, во мраке ночи. Сделав большой крюк, я приблизился к городу далеко в стороне от той дороги, что вела к бушующему сейчас где-то пламени, остановившись, немного не доезжая самой окраины. Протерев какой-то тряпкой все, чего я мог касаться, я направился к городу, предварительно запомнив номера машины. Именно с этого я решил начать свои дальнейшие поиски. Попробую обратиться к уже знакомому мне детективу со связями среди полиции. Возможно, он поможет мне отыскать владельца автомобиля, что даст мне направление дальнейших поисков пути, ведущего меня к логову мага. Вот еще один весомый довод в пользу того, что выиграть бой, что должен состояться уже в понедельник, Мне просто необходимо. Я, кстати, к этому времени уже знал, с кем мне предстоит провести поединок. Как оказалось, шумный и наглый здоровяк был мастером спорта по боксу, а помимо этого, еще и известнейшим в прошлом криминальным авторитетом, ставшим сейчас вполне легальным бизнесменом. Так что завтра мне предстояло хорошенько подготовиться к будущей схватке. На подготовку оставалось всего 2 дня. И вот наступил первый день тренировки. Как я надеялся, мана должна была помочь мне в предстоящей схватке. Использую ее незадолго до боя. Как я уже выяснил, мана, поступившая в организм, долго там не задерживалась, всеми силами стремясь вернуться в окружающий мир. И для того, чтобы даже не задержать, а лишь замедлить ее убывание, необходимы были усилия по концентрации на этой задаче. Это тоже было одной из частей моих тренировок. Но пока мои успехи были весьма скромными, так что придется употребить зелье перед самым боем. А вот поможет ли оно или нет, я сейчас выясню. Впрыснув с помощью пипетки в себя дозу самого слабого зелья маны, я представил, чего я хочу. Стать быстрее. И я как можно ярче представил в своей голове образ того, как весь мир вокруг меня замирает. Колышущаяся занавеска застывает, едва-едва перемещаясь вставшим густым, словно прозрачнейшая вода в воздухе. Все звуки уходят далеко вниз по октавам, превращаясь в басы, а секундная стрелка часов, резко прыгающая по делениям, и еле ползет. И ярко все это вообразив, я подбросил в воздух карандаш и плеснул в образ маны. Мир замер. Карандаш, глянцево блестя в свете пробивающегося луча солнца, неподвижно застыл в воздухе. Секундная стрелка так и замерла между делениями, а звуки исчезли все до единого. Мертвая и неподвижная тишина продолжалась долю секунды, а потом все вдруг резко вернулось. Карандаш со стуком упал на пол, часы затикали, отмеряя секунды, а колыхающаяся под легким ветерком из открытого окна занавеска все так же бросала смутные тени на стену комнаты. Маны не осталось совершенно. Многовато я вбросил, да еще и за один раз. Придется вспомнить свои упражнения по поддерживанию в воздухе левитирующего предмета и стараться подавать ману в образ постепенно, стараясь силой потока удерживать одинаковую скорость замедления мира вокруг меня. Ну, или моего ускорения по отношению к миру. Тут уж как посмотреть. Почти весь день, привавшись только на то, чтобы сходить на занятия с самбо, да на быстрые перекусы, я тренировался в освоении ускорения. Выходило плохо. Мир то замирал почти неподвижно, то резко ускорившись, начинал двигаться почти с обычной скоростью, а бывало, я и вообще терял концентрацию, и заклинание переставало действовать, вышвыривая меня из ускорения. Вечером я озадачился еще одной проблемой. Ведь помимо того, чтобы мир вокруг меня замедлялся, мне и самому надо было уметь двигаться в нем быстрее. А то ведь сейчас я, несмотря на то, что все вокруг себя замечал, но и сам был подобно мухе в киселе. Мышцы просто не могли успеть за моей возросшей реакцией. А мне ведь в предстоящем поединке потребуется не только замечать удары, но и успевать от них уклониться, да и самому ударить так, чтобы поставить в поединке окончательную точку, для чего тоже нужна была скорость выше обычной. Как это сделать, мне и предстояло выяснить. Остаток этого дня и весь следующий я провел, пытаясь подобрать наилучший вариант, который позволил бы мне победить. Хорошо, хоть у меня были зелья жизни. Я уже 3 раза умудрился сломать себе руку, колотя по недавно приобретенной груше, повешенной в свободной комнате. И это с бинтами на запястьях. А вывихов было и не перечесть сколько. Так в тренировках и подошло время, когда мне пора уже было отправляться в зал, где меня ждала встреча с мастером спорта по боксу. И хоть у меня был свой туз в рукаве в виде маны, свои шансы я оценивал весьма невысоко. Все же умело пользоваться новыми навыками я так и не успел научиться, так что шанс на мою победу был где-то 1 из 10. Но попробовать я должен. «Здорово, тюлень!» Сходу поприветствовал меня наглый здоровяк. «Ладно, так уж и быть. Я не буду тебя сегодня бить, если извинишься. Ну и деньги я, конечно, забираю». «Интересно, за что я должен был извиниться?» Начал было задумываться я. «Но, впрочем, не об этом сейчас надо думать. Деньги мне и самому пригодятся. Ты свои привез? А то мне как раз сегодня надо пару сотен тысяч». Так что было бы кстати. «Ну, видишь, я ему предлагал». Обратился он к Евгению Владимировичу, стоявшему рядом с ним, а затем повернулся ко мне. «Давай не будем тянуть, мне уже через 10 минут ехать надо, так что шустриком метись в раздевалку, и я жду тебя на ринге». И он, развернувшись, направился к канатам. «Деньги привез?» спросил я тренера, кивая на уходящего здоровяка. «Привез, привез. Только тебе-то что? Ты о другом думай. Как себя уберечь?» «Постараюсь», – кивнул я и пошел в раздевалку. Народу в зале было больше обычного. Все пришли посмотреть, как разделают строптивого новичка. По обрывкам услышанных разговоров я понял, что основные споры шли вокруг того, сколько секунд я сумею продержаться на ногах. Переодевшись, я осушил специально прихваченный с собой бутылек, куда отлил глоток второго по концентрации зелья маны. Сам саквояж с флаконами и всем прочим я теперь безбоязненно оставлял дома, убедившись в прошлом цикле, что никаких расхитителей собственности в моей квартире не появится. Маг предпочитал действовать более прямолинейно. Полностью заряженный маной почти самой высокой концентрации, я вышел из раздевалки и направился к рингу, где меня уже со снисходительной ухмылкой на лице поджидал мой противник. Здороваться и расходиться по углам, как это принято на соревнованиях, мы не стали. Но вот гонг присутствовал. И вот, когда мы кивками подтвердили свою готовность к поединку, был дан знак. Гонг. Решив не затягивать поединок, я неспешно направился прямиком к противнику, подгадывая момент, когда активировать ускорение. Непрерывно вертя в голове образ, как мир вокруг меня замедляется, я чуть не упустил нужный момент. Пора. И я пустил поток маны в образ. И тут же чуть не выпал из режима ускорения. Кулак соперника, одетый в перчатку, был почти у самого моего лица, с каждым мгновением преодолевая то небольшое расстояние, что отделяло его от меня. Преодолевая сопротивление вязкого, как патока, воздуха, я отклонил голову в сторону, пропуская кулак в миллиметре от себя, всеми силами стараясь при этом удержать концентрацию на потоке маны. Один раз чуть не сорвалось, и вернулась почти нормальная скорость, из-за чего я почувствовал, как по моему уху шаркнула перчатка, быстро проносящаяся впритык к нему. Но я сумел вернуть нужную скорость потока маны, и мир вновь послушно замедлился. Теперь настала моя очередь бить. Продолжая удерживать концентрацию на ускорении, я, заметив небольшую брешь в обороне соперника, направил удар точно в цель. Прямо в его подбородок. Мой кулак в перчатке уже преодолел половину расстояния, когда я почувствовал, что я теряю концентрацию, так и не освоенное мною полностью умение грозило вот-вот вырваться из-под контроля. уже в самое последнее мгновение, возвращаясь к обычной скорости, и я в торопях успел создать в голове не совсем четкий мысленный образ того, как мой кулак достигает цели, врезается в подбородок противника, и он отлетает. А затем я одним махом вбухал весь остаток маны в этот образ, в то же мгновение вываливаясь из ускорения. Раздался звук резкого хлопка, будто кто-то решил выбить пыль из кожаного дивана, и со всего маха ударил его выбивалкой. Руку пронзило резкой болью, похоже, я опять себе что-то сломал, а мой противник, взмыв высоко в воздух, подброшенный туда то ли силой моего удара, то ли силой магии, перелетел через канаты, перелетел через ошалело проводившего ее взглядом, затирая голову Евгения Владимировича, и, пролетев еще с пару метров, наконец с грохотом повалился на землю, сметя с собой при падении небольшую стойку со штангой. Со звоном посыпались блины с накренившегося грифа, а затем все затихло. Десятки пар круглых глаз в почти полной тишине смотрели только на меня, и несколько секунд в зале был слышен лишь звук одного из мелких блинов, который, свалившись с грифа, катился куда-то в сторону. Наконец и он, завершив свой путь, замер, издав перед этим характерный звук закрутившего перед падением на землю диска, а затем зал взорвался. Кто-то кинулся к упавшему телу моего противника, кто-то начал бурно что-то обсуждать, кто-то кинулся ко мне с поздравлениями и вопросами. Ну, а я, баюкая наверняка сломанную руку, мечтал лишь о том, чтобы добраться до раздевалки, где у меня на этот случай был припасен бутылек с зельем жизни. Спустя некоторое время, раздвигая всех в стороны, ко мне подошел тренер и хотел что-то сказать, но, заметив мое состояние, поинтересовался. Повредил что-то. А когда я согласно кивнул, продолжил: «Давай гляну». «Да нет, все нормально. Мне бы в раздевалку посидеть спокойно». Согласно кивнув, он разогнал увлеченно обсуждающих между собой произошедшие учеников и повел меня к раздевалке. «А с этим-то что?» Вспомнил я о своем противнике. «Скорую вызвали. Пока вроде жив. Но знатно ты его уделал. Сам не видел бы, не поверил. Как это тебе удалось?» «Так вы же и научили», – перевел я стрелки. Задумчиво на меня посмотрев, он сказал: «Ну, мы еще попозже поговорим. Пойду я пока с Сеней займусь». А затем, обращаясь к остальным, прикрикнул: «А вы не лезьте к человеку, пусть посидит. Я скоро подойду». Войдя в раздевалку, я прямиком направился к своей спортивной сумке и, достав бутылек, махом опрокинул в себя его содержимое. Боль в руке была просто невыносима. Но всего через несколько секунд я был снова здоров. Не знаю, что я себе повредил, но бинт, которым было обмотано запястье, был весь в крови, что я обнаружил, став его разматывать. Хорошо хоть догадался прихватить с собой зелье жизни. Я, правда, брал его немного с другой целью, на случай проигрыша, но вот и при выигрыше пригодилось. Уложив все в сумку, я задумался, переодеваться опять или нет. Тренировка сегодня будет? Решив узнать об этом у тренера, я вышел из раздевалки. Он находился у лежащего без сознания тела моего недавнего противника. «Мне домой идти?» – спросил я его. «Или сегодня еще будет тренировка?» «Да куда тебе еще тренироваться-то?» – ворчливо отозвался он. «Как рука?» «В порядке. Сейчас доктор приедет, покажешь, пусть посмотрит». Несмотря на мои увещевания о том, что я здоров, он заставил меня дождаться скорой и лишь после того, как я был осмотрен, отпустил меня домой, вручив перед этим деньги, что лежали у него в каморке в небольшом металлическом ящике. Пользуясь тем, что день у меня вышел свободным от тренировки по боксу, я воспользовался предоставленным временем и зашел сначала в банк, оставив там 300 тысяч, а с остатком в те же 300 направился к частному детективу. Вручив ему деньги, я дал инструкции. «Здесь 200 вашему информатору и еще вам за будущую работу. Как узнаете имя человека, разузнайте о нем как можно больше». Затем, вспомнив, что я могу и не дождаться результатов, дополнил. «Но сначала предоставьте мне всю информацию, что получите, а уж потом попытайтесь найти выходы на того человека. Договорились?» Он уже был осведомлен, какова цель моих поисков, поэтому лишь согласно кивнул в ответ. «Сделаю». «И еще просьба», – добавил я, – «раз у вас есть нужные связи, не могли бы вы узнать, что это за автомобиль, кто владелец, откуда?» И я протянул ему листок с номером автомобиля бандитов. «Думаю, получится», – согласился он. «Как будут результаты, тут же позвоню». На этом мы и распрощались. «Ну что ж, а мне тогда тоже стоило заняться делами. Сначала тренажерный зал, а потом тренировки магии. И пора мне, пожалуй, обзавестись автомобилем. Во-первых, намного удобнее, как я уже мог убедиться по прошлому циклу, разъезжая с охраной. А во-вторых, до карьеры, где я проводил свои тренировки по боевой магии, на своих двоих добираться слишком уж долго. Или, может, освоить левитацию? Буду гонять, подобно Гарри Поттеру, на метле. Но нет, до таких высот мне еще расти и расти. Так что арендую на месяц авто с водителем, ну а дальше... Вряд ли я доживу до этого дальше. Следующие дни были заполнены тренировками. Получив в свои руки эликсиры, я резко взвинтил темп тренировок. После одного из разговоров с тренером, где тот все пытался выведать у меня, как мне удалось совершить невозможное, я уговорил его на еще одну попытку того, что считалось невозможным – ежедневные занятия. С трудом, но мне удалось с ним договориться, хоть он пока и продолжал относиться к этому со скепсисом, что меня устраивало. Хуже будет потом, когда он поймет, что его скепсис был неоправдан. Также арендовал авто с флегматичным водителем, который без проблем, лишь бы платили, отнесся к моим странностям, поездкам в карьер и всему тому, что там творилось. До появления мага оставалось меньше 2 недель, так что мне надо бы до автоматизма отработать 2 заклинания, которые я выбрал для встречи с ним – стальной болт и огненный шар. Первый я прикрепил к левой руке, также на внутренней стороне предплечья, а второй – на правой. И теперь раз за разом пускал в многострадальную стену карьера то болт, то шар, тренируясь делать это абсолютно машинально. Через 3 дня в четверг позвонил частный детектив и сказал, что у него есть для меня кое-какие сведения. Подъехав, я получил тоненькую папку, внутри которой был один лист с краткой информацией и несколько фотографий, на которых был запечатлен пожилой мужчина лет 60 на вид, все еще крепкого спортивного телосложения. Фото были сделаны где-то на улице. «Провели пока лишь краткую разведку, собрав минимум информации», – пояснил мне детектив. А я вчитался в данные нужного мне потенциального тренера, запоминая их. Фамилия, имя, отчество и адрес. В принципе, это было все, что нужно. Вряд ли в этом цикле я успею добиться чего-то еще. Но все же я попросил собрать как можно больше информации об этом человеке, после чего покинул детективное агентство. А через 3 дня он сам меня нашел. Было воскресенье, последнее перед тем, когда мне предстоит встреча с кровожадным магом. Проведя время до обеда и немного после него в тренировках на концентрацию, Остаток дня я провел, общаясь с друзьями. Особо погулять у меня не было возможности, поэтому я предложил им все тот же вариант с летним заведением со вкусными шашлыками, где я в последний раз умер. И Максим, кстати, тоже, хотя помнил теперь об этом только я. В этот раз Константин был с нами. Я не стал пока обременять его своей просьбой о поездке в Москву, так как пока не был уверен в исходе своего противостояния магу. Поэтому мы все втроем досидели до самого вечера, наслаждаясь летом, пивом, шашлыками и общением друг с другом. Друзья и сейчас были там, оставшись на местную вечернюю дискотеку, а я ушел пораньше. У меня завтра были тяжелые тренировки, и следовало хорошенько выспаться. Зайдя в квартиру, я увидел, что на кухне горит свет. Подивившись, я направился к выключателю и тут увидел, что за столом на моей кухне сидит тот самый человек, чьи фото я совсем недавно видел. «Так это ты меня искал?» – спросил он, даже не поздоровавшись. «Верно», – не стал отрицать я, – «хотел к вам в ученики попроситься». «Откуда обо мне узнал?» «Так интернет же», – пожал я плечами. «Ну, а потом детективное агентство. Вы, наверное, и сами не узнаете, раз вы здесь». «Ладно», – сказал он после недолгого молчания. «Обо мне забудь. Если еще раз увижу, тобой займусь уже не я, а другие люди. И так легко ты не отделаешься». И он поднялся, показывая, что разговор окончен. «Секундочку», – остановил я его. «Вы позволите, я кое-что вам покажу». «Что еще?» И я торопливо направился к своей комнате, где в ящике стола у меня лежал выигрышный лотерейный билет. «Попробую решить вопрос с деньгами». Понятно, что я рисковал, собираясь показать его ему, но если он меня ограбит или даже убьет, в следующий раз я буду знать, что это за человек. К тому же, если ограбит, невелика потеря, вряд ли в этом цикле выигрыш мне пригодится. Достав лотерейный билет, я обернулся к стоящему за моей спиной человеку. «Вот», – сказал я, протягивая его ему, – «это выигрышный билет на 16 миллионов рублей. Сколько вы хотите получить, обучая меня всего лишь один месяц?» Взяв в руки билет, он некоторое время вертел его в руках, задумчиво разглядывая. «Значит, говоришь, 16 миллионов?» «16, подтвердил я, с мелочью 1200 с небольшим». Он все так же стоял, замерев и разглядывая билет в своих руках. Наконец, оторвав от него взгляд, он разжал пальцы, отчего лист бумаги скользнул на пол и каким-то странным голосом сказал: «Ты даже не представляешь, парень, как ты сейчас рискуешь». А затем резким и твердым голосом заявил: «Еще раз увижу, и тебя уже ничего не спасет. Прощай». И, резко развернувшись, скрылся за дверью. Да уж, разговор явно не удался. Как же подобрать ключик к этому человеку, если даже эти 16 миллионов не смогли его убедить? И какая-то странная реакция у него была. Намеки еще эти непонятные. Надо будет завтра съездить к детективу, узнать, что он успел нарыть. Хотя я подозревал, что он не успел уйти далеко и вряд ли теперь будет продолжать заниматься делом. Приходивший ко мне мужчина явно умел быть убедительным. На завтра после тренировок я заехал к детективу. Как я и подозревал, он с печальным и виноватым видом сообщил мне, что расследование продолжать не может. «Что, тоже сумел вас убедить?» – поинтересовался я. «Кто?» «Так а вы почему расследование прекращаете?» – удивился я. «Так ФСБ же вмешалась. Хорошо, хоть у меня связи кое-какие есть. Да и знакомства еще остались. Все малым обошлось. А могло быть и хуже. Ясно, задумчиво сказал я, а затем продолжил. Как там, не пострадали от этого? Если что, могу компенсировать. Он немного замялся, но все же сказал. Пришлось заплатить кое-кому, так что... Сколько? Ну, 50 тому, потом по мелочи еще. Ну, это все, конечно, неофициально. Ясно. Завезу вам сегодня еще 100. Нормально? Да, вполне. С облегчением выдохнул он. Денег у меня еще оставалось с избытком. Все равно не пропадут. Так что почему бы и не компенсировать человеку потери? К тому же плодами его труда я теперь буду пользоваться еще очень долго, в каждом следующем цикле. Так что оплатить в полном объеме выполненную работу мне казалось справедливым. Да, и вот еще. Он протянул мне листок. Информация о владельце машины, по поводу которой вы просили узнать. Наверное, вас заинтересует, что совсем недавно, 13 числа, она была угнана, но нашлась уже 14-го, сразу после заявления об угоне. Черт, похоже, тупик. Я-то думал, что по машине можно будет выйти на бандитов и в следующем цикле проследить за ними, застав их встречу с магом, ну а уже оттуда продолжать распутывать этот клубок, выясняя, откуда взялся маг. Ладно, потом еще об этом подумай. А прежде чем вас остановили, удалось что-нибудь выяснить о том человеке? Спросил я, имея в виду потенциального тренера. Вы ведь просили узнать, как с ним можно договориться. Так вот, у него есть внучка, в которой он души не чает. Но она больна. Рак. Если у вас есть деньги, большие деньги, то можете попытаться с ним договориться. Девочку это не спасет, слишком далеко зашла болезнь, но все же какое-то время это и подарит. Больше я вам ничего не могу предложить. Спасибо, поблагодарил я его, после чего мы распрощались. Так значит, вот в чем было дело, когда он говорил мне о том, что я сильно рискую. Теперь я понял, что в тот момент он взвешивал на своих внутренних весах дополнительные дни жизни, которые он мог подарить своей внучке, и некие свои принципы. Он ведь мог и не убивать меня, просто забрать билет и уйти, но все же он не сделал даже такого. Или убить, заметая все следы и незримой тенью, растворяясь в ночи. Но что-то внутри него не позволило ему это сделать. И теперь я знал, этому человеку можно безоговорочно доверять. Мой риск стоил этого знания. И еще я теперь понял, как я могу найти себе отличного тренера. Заехав домой, я немного потренировался с магией дома, решил не ездить сегодня в карьер, а когда солнце начало клониться к закату, я прихватил с собой все необходимое, отправился по выученному адресу. Свернув с оживленных центральных улиц, мы некоторое время ехали вверх, углубляясь в дома частного сектора. Затем, свернув на одну из улиц, проехали пару кварталов мимо красивых домов, перед которыми были небольшие участки, засаженные цветами, уже давно успевшими отцвести кустами вишни и прочими растениями, оформленными радующими глаз кривостями. Тут была увита виноградом беседка, чуть дальше удивительная тропинка желтого песка, обрамленная тщательно подобранными камнями. В стороне цвел с любовью созданный сад, удивляющий несколькими террасами с разными цветами на каждой. Удивительно красивое место. Странно, что я даже не подозревал о его существовании. Проехав пару кварталов, мы остановились возле нужного дома. После звонка в калитку прошло некоторое время, а затем дверь открылась, и я встретился взглядом с приходившим ко мне недавно человеком. Глаза его были пусты и безжизненны. «Я тебя предупреждал», — совершенно спокойно сказал он. «Как бы меня не убили раньше времени». «Вот, он ваш», — протянул я ему билет. «Взамен прошу меня выслушать. У меня есть то, что вам нужно». Протянув руку, он взял билет и, мельком на него глянув, сказал: «А я ведь проверил твои слова. Билеты впрямь выигрышны. Не жалко расставаться с такими деньгами. Думаю, вы мне его вернете после того, что я вам расскажу». Он с сомнением хмыкнул, но тем не менее посторонился. «Проходи». Не стал приглашать меня в дом, он провел меня за него, и мы оказались в маленьком садике. Подведя меня к лавке, расположенной под раскидистыми кронами яблони, приглашающий махнул в ее сторону рукой, а когда я сел, расположился напротив меня на толстом деревянном полене, которое, видимо, использовалось в качестве стула. «Я тебя слушаю», — сказал он после этого. «У вас нет чего-нибудь острого?» – поинтересовался я. «Подойдет?» – спросил он, протягивая мне нож. Я и не заметил, откуда он у него взялся в руке. Вроде только что не было. Тем не менее, поблагодарив, я взял из его рук нож и, воткнув его в свое предплечье где-то на сантиметр, сделал короткий разрез. Я боялся, что будет больнее, но лезвие ножа было бритвенно острым, и плоть моей руки расходилась будто сама собой, уступая малейшему давлению. Из раны обильно потекла кровь, но я, не обращая на это внимания, достал приготовленную бутылочку, зубами вытащил из нее пробку и сделал глоток зелья жизни, содержащегося внутри. Вместе раны привычно зазудило, под кожей засуетились тысячи маленьких мурашей, занимаясь там какими-то своими делами, а рана начала прямо на глазах смыкать свои края, уменьшаясь в своих размерах. Вот от разреза осталась только лишь маленькая ранка, вот шрамик, а вскоре бесследно исчез и он. И только лишь потеки крови, оставшиеся на руке, говорили о том, что совсем недавно тут была рана. «Вот об этом я и хотел поговорить», сказал я, когда все закончилось, с бесстрастным лицом, наблюдающим за этим человеком. «Интересный фокус», — сказал он, — «и ты так можешь все себе вылечить». Я согласно кивнул, собираясь сказать о том, что не только себе, но и хоть кому, но не успел. Резкое, едва уловимое движение, и я почувствовал укол в правом бедре, а затем в нем потеплело. Тепло все усилилось и усилилось, грозя перерасти в обжигающий жар. Опустив глаза, я увидел темную, почти черную кровь, что густой струйкой непрерывно сочилась из раны. «У тебя 10 минут, а затем ты потеряешь сознание от кровопотери, а немного позже и умрешь». Все так же спокойно проинформировал меня мой такой невежливый собеседник, без всякой причины тыкнувший меня ножом. «Ясно», – тяжело вздохнул я и сделал еще один глоточек из бутылька. Через пару минут, когда место моей зажившей раны было внимательно осмотрено, сидевший напротив меня человек в своей обычной манере коротко сказал: «А вот теперь я готов тебя внимательно выслушать. Пойдем, напою тебя чаем». И в его глазах я впервые за сегодня уловил тень эмоций. Это была надежда. Когда мы зашли в дом, из его глубины к нам бросилась маленькая девочка. «Деда, кто там?» Наверное, это и была его внучка. Худая, с осунувшимся видом, голова в косынке, темные круги под глазами. Но вот глаза ее по-прежнему сияли ярко и весело. «Ты иди поиграй пока, внучка, а нам тут с дядей поговорить надо», — сказал он ей, нежно потрепав по голове. «Здравствуйте!» – вежливо поздоровалась она со мной. Улыбнувшись в ответ, я тоже с ней поздоровался, после чего был сопровожден ее дедом на кухню, где он, усадив меня за стол, начал суетиться с посудой, что-то отмеряя, насыпая, заваривая. Наконец он поставил передо мной чашку на блюдечке и, взяв себе такую же, уселся напротив меня. Я втянул аромат, струящийся от чая. Это явно был не только чай, а может и вовсе не чай. Пахло луговыми травами, летом и солнцем. Сделав маленький глоточек горячего напитка, я прищурился от удовольствия. Вкус был под стать аромату. Сразу вспомнилось мое босоногое детство, когда мы с пацанами чуть свет убегали на речку и возвращались только к вечеру, весь день питаясь только тем, что успели схватить с утра дома. Рыбой и раками, выловленными в речке, да яблоками, что мы умудрялись стащить с территории, расположенных рядом с речкой, садов-огородов. «Так значит, хочешь у меня учиться?» Вернул меня в реальность голос мужчины. «Так и есть, Николай Петрович. Назвал я его по имени-отчеству, что были в данных, предоставленных мне детективом». Тот поморщился. «Раз уж будешь моим учеником, то ни к чему тебе все эти Николаи Петровичи или что еще они там понапридумывали. Называй меня Сан Саныч». «Это как в кино?» Вспомнил я старый еще фильм. «А я уж думал, не знает его никто из вас, молодых. А меня давно еще так прозвали. Ну, ты прицепилась с тех пор». А затем перешел к делу. «И что, поможет это твое лекарство моей Настёне?» «Попробовать надо», — сказал я. «Но, судя по всему, должно помочь». «Попробуем, попробуем», — согласился он. «Вот прямо сейчас и попробуем. Дай-ка мне его». Я протянул ему бутылек, в котором осталось еще больше половины красноватой жидкости. Изначально я влил в него примерно треть средней силы флакончика. Сан Саныч, как он просил себя называть, сделал, как и я совсем недавно, себе разрез на предплечье, а затем глотнул из пузырька, с интересом наблюдая, как рана на его глазах затягивается. Но постепенно процесс все замедлялся и замедлялся, пока совершенно не прекратился. К этому времени рана хоть и перестала кровоточить, но тем не менее до конца так и не зажила, лишь только покрылась коркой засохшей крови. «Видать, немало у вас ран, раз одной дозы не хватило», – предположил я. «Смотри ты, и впрямь все лечит», – сказал он, задрав рубашку и что-то разглядывая на своем теле. «Глотните еще», – предложил я, – «пусть долечит». «С этим успеется. Пойдем-ка лучше я тебя с внучкой своей поближе познакомлю. Тебя как звать-то, молодой человек?» «Виталий», – представился я. «Держи свое лекарство и пойдем, Виталий, посмотрим, что там моя непоседа делает». Его непоседа спокойно сидела за столом и рисовала. «Смотри, деда, какой у меня дом получился!» Встретила она наше появление, показывая свой рисунок. На нем был изображен цветущий луг, заросший сплошным ковром цветов, чьи крупные раскрывшиеся бутоны тянулись к ярко-синему небу, сияющим на нем солнцем. А посередине этого луга стоял маленький домик, сложенный из бревен. Рядом с домом росла раскидистая яблоня, чьи ветви были усыпаны крупными красными яблоками. А на одной из ветвей, самой большой, висели качели, на которых с радостными счастливыми лицами сидела пара молодых людей. «Вот это папа, а это мама, а скоро и я буду с ними, правда, деда?» «А ну прекрати это», – строго сказал он ей, наслушалась, что ни попадя. «Кто тебе глупости такие наговорил? Ты лучше познакомься, вот дядя Виталя. Сейчас он тебя немножечко полечит». «Опять будут всякие лекарства», – сморщилась девочка. «Они вкусные, успокоил я ее. Вот, сама попробуй. И протянул ей бутылек. Ребенок недоверчиво сделал маленький глоток. Ух ты, правда вкусно. Можно еще? Конечно, тебе надо все это выпить. Девочка осушила бутылек до конца и замерла. Ой, щекочется! Сейчас пройдет, и будешь совсем здоровая, пообещал я ей. Вид ее на глазах преображался. Щеки и губы заолели, под глазами исчезли темные круги, и только лишь глаза все так же ярко сияли на ее детском личике. Через несколько секунд девочка весело засмеялась. «Ух ты! У меня болеть все перестало! Дед, а деда, а тот пирог еще остался? Я есть хочу!» «Конечно, внучка!» – засуетился ее дед. «Сейчас я тебе принесу!» И он куда-то быстро умчался, смахнул по дороге, как мне показалось, выступившие у него слезы. А уже со среды я начал посещать занятия Сан Саныча. Они проходили на территории воинской части, расположенной недалеко за пределами города у военного аэродрома. Никакие секретные приемчики он мне не показывал. Мои занятия начались с общей физической подготовки, растяжки и выматывающих кроссов, которые я честно завершал только своими силами, без мухляжа с зельем выносливости. Меня это совершенно не устраивало, ведь это все бесследно пропадет к началу следующего цикла, а мне нужно что-то такое, что перенесется со мной, знания и умения единоборств. Но новый тренер был непреклонен, ни в какую не соглашаясь учить меня, пока я не выполню хотя бы минимальный установленный им норматив, и я, надрывая мышцы и разрывая связки, потребляя бешеное количество химии, запивая все это не меньшим количеством зелий, впрягся в работу, обещая ему, что уже через 2 недели выполню его норматив. Чему он явно не поверил, лишь только согласно кивнув головой на мое предложение перейти к настоящим тренировкам, и если только я это сделаю. Надеюсь, я смогу дожить до результата. В воскресенье меня ждала встреча с магом, и неизвестно, кто из нас выживет после нее. И вот в таком сумасшедшем ритме прошли оставшиеся до моего первого магического поединка дни. В воскресенье после обеда я попросил водителя отвезти меня к тому месту, неподалеку от которого находились останки сгоревшего гаража, и отправил его домой. А сам сел на землю, наслаждаясь, возможно, последними минутами этой жизни и поджидая своего врага. Где-то через час вдалеке появилось облако пыли, и появился он, без всякой видимой опоры, с огромной скоростью взвивавший за ним клубы пыли, летящий ко мне. Заметив мою фигуру, он замедлил движение, а затем и вовсе остановился, и, мягко опустившись на землю, сделал ко мне первый шаг. «Сын шакала!» – злобно сказал он, когда между нами оставалось всего несколько метров, и одновременно с этим отправил в мою ногу заряд стальных игл. На его лице отобразилось изумление, когда иглы его заклинания, наткнувшись на невидимую преграду, бессильно истаяли в воздухе. А я на то и рассчитывал. Обнаружив как-то, что по своему желанию я могу делать барьер не только любой формы и размера, но и придавать ему любой вид. Я перед встречей создал совершенно невидимый барьер высотой мне по пояс, вбухав в него всю ману, что я получил, полностью осушив 1/3 по концентрации флакон. А как только я увидел приближающегося мага, я выпил и номер 2, и поэтому сейчас просто бурлил от энергии, переполнявшей меня. Стальной болт с левой руки, и с не меньшим удивлением на лице маг уставился на маленький ломик, что с разлетающимися искрами и радужными разводами, прокатившимися от места удара, пробил его защиту в области груди и глубоко вонзился в тело, уткнувшись в тот слой защиты, что был у него на спине. Шар огня с правой и басовито гудящий шар пламени, разбрызгивая по сторонам капли пламени, метнулся к магу. Раздался взрыв, меня что-то хлестко ударило, а затем отшвырнуло назад взрывной волной. Вскочив, я огляделся. Мага не было. Вернее, был, но сейчас он был разбросан по всей округе маленькими кровавыми кусочками, один из которых ударил и меня. Брезгливо стряхнул себя кусок кровавой плоти, я вытер липкую кровь с лица рукавом и печально вздохнул. «Видимо, придется мне собирать все эти куски по округе и закапывать их потом где-нибудь в ямке. Или, может, не стоит? Все равно этот неугомонный ненавистник шакалов опять примчится через пару недель, и уж тогда мне точно конец, как я предполагаю. Так что вряд ли я доживу до проблем с полицией. Все же сейчас мне помогло не мастерство, а только лишь неожиданность». На всякий случай, оглядя вокруг, я никого не увидел и решил плюнуть на похороны негодяя. Соберу самые крупные куски и припрячу их где-нибудь в кустах. Сойдет и так. Так и сделал. Побродив по округе, нашел совсем рядом с эпицентром взрыва голову с обрубком шеи, без глаз и почему-то без уха. Немного дальше фрагмент грудной клетки с обожженными ребрами, торчащим из него позвоночником и длинной змеей каких-то кишок. Нашел ногу, вторую ногу, руку. Вторую руку как ни искал, нигде не обнаружил. Опасаясь быть кем-то замеченным, плюнул на все, сволок все найденные куски тел в глубину самых густых кустов и, не возвращаясь к колее от колес, по бездорожью направился к реке. Необходимо было сполоснуться, а воду я с собой не прихватил. Кроме пропавшей руки, я не смог найти и никаких новых зелий или заклинаний. То ли в этот раз маг был без них, то ли все пропало при взрыве. Дойдя до реки, вымылся сам, сполоснул как мог от кровавых брызг одежду и, развесив ее на кустах для просушки под лучами горячего солнца, развалился в травке, прикидывая свои дальнейшие планы. И если в следующий раз маг будет добираться до меня с такой же скоростью, то меня впереди ожидает еще пара с небольшим недель жизни, что радует. А потом, скорее всего, смерть, что огорчает. Нет, флакончики с зельями я теперь всегда буду держать при себе. Но вот меня одолевали большие сомнения, что я смогу противостоять магу тогда, когда он будет готов к бою. Впрочем, мы еще поглядим. Но это потом. А что касается сейчас, надо попытаться выяснить, откуда он прибыл. И если он всю дорогу летел, как тогда, когда приближался ко мне, то наверняка его кто-нибудь дозаметил. Глядишь, это и выведет меня к его логову. И откуда же он взялся? Раньше, во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы кто-то летал или пускал огненные шары. Может, и правда есть какие-нибудь люди в черном, что заметают все следы своей волшебной ручкой со вспышкой. После всех свалившихся на меня чудес я не удивился бы уже ничему. И, кстати, как-то я упустил из виду то, что можно будет покопаться в интернете, поискать упоминания обо всяких чудесах. Глядишь, среди вороха всяких небылиц и найдется что-нибудь полезное. Ведь теперь я знал хоть немного о том, что мне надо искать. Может быть, даже найдутся и какие-то тренировочные методики. И перстень, который у меня так и лежал где-то без дела, надо будет отнести к ювелиру. Вдруг он что-нибудь сможет рассказать о нем. Что касается дальнейших планов, я теперь уже начал задумываться, А зачем я с таким маниакальным упорством занимаюсь боксом и самбо? Зачем искал тренера, преодолевая кучу препятствий? И зачем я качаюсь, если все это все равно пропадет? Да, вид мне мой сейчас нравился. Вся эта ширина плеч, рельефные выпуклые мышцы, играющие при каждом движении. Ну вот толку-то от этого? Все равно я никуда не хожу и красоваться не перед кем. Разве только на тренировках на меня уважительно глядят парни и восхищенно девушки. А больше нигде я и не бываю. И после смерти все это бесследно исчезнет. Первое время я начал этим так упорно заниматься только из-за того, что меня очень здорово тряхнули мои первые смерти, когда я совершенно ничего не смог противопоставить громилам. Ведь только из-за этого я и начал свои тренировки. Но теперь-то понятно, вся сила в магии, так что надо ли оно мне? И я понял, надо. Не будь этих тренировок, я так и продолжал бы бегать от бандитов. Без них я не обрел бы силу и решительность. Силу не только тела, но и духа. Не зря ведь Сан Саныч постоянно подчеркивал, что главное, что мы должны понять. Важна не только крепость тела, но и твердость духа, стойкость, упорство в своем стремлении к цели. И он помогал нам двигаться в нужном направлении. Так что я буду продолжать заниматься, и пусть даже тело, которое я разовью упорными тренировками, останется здесь, но вот мой характер, который будет развиваться вместе с ним, останется со мной навсегда. Но это дело будущего, а сейчас мне надо поторопиться к уже знакомому детективу. Пусть он организует работу по поиску свидетелей, которые видели мага. Надеюсь, он сумеет таких отыскать. И я, одевшись в еще толком не просохшую одежду, заторопился в город. Еще подходя к окраинам, я позвонил своему водителю и договорился с ним о встрече вместе неподалеку. Дождавшись его, я сначала попросил отвезти его меня домой, где переоделся, а затем мы поехали в детективное агентство. «Здравствуйте», – вежливо поздоровался я с ним. «Я опять к вам по делу, но теперь уже по-другому». Поздоровавшись в ответ, он предложил мне сесть и приготовился слушать. «Мне опять надо найти человека», – обратился я к нему. «Надеюсь, в этот раз там не будет ничего такого». Он неопределенно покрутил в воздухе рукой. «Будет». Не стал я его обнадеживать. «На этот раз мне надо найти человека, который умеет летать. Вы только примите это всерьез». «Минутку, минутку», — отозвался он и начал производить какие-то манипуляции со своим компьютером. «Этого?» — наконец спросил он, поворачивая в мою сторону монитор. На экране была любительская видеосъемка, на которой я увидел ныне покойного, или же опять уже где-то ожившего мага с надменной мордой, летящего куда-то вперед. Наверное, навстречу со мной. «Точно, это он», — подтвердил я. «Откуда это у вас?» «Из новостей. Весь город бурлит. Его видело немало людей. Кое-кто даже с ним столкнулся. Смотрите, что из этого вышло». И он, еще немного повозившись с компьютером, показал мне другое видео, на этот раз сделанное издалека. Все тот же маг летел по улице, а впереди него стоял какой-то мужчина. Увидев летящего на него мага, он замер на месте, с удивлением наблюдая за приближающейся фигурой, стоя прямо на его пути. Маг, даже не сделав попытки обогнуть стоящего человека, небрежно махнул рукой, и того просто снесло таранным ударом куда-то в сторону. Дернувшаяся следом за ним камера показала только неподвижно лежащее тело далеко в стороне от места происшествия. Знакомая манера. «Так как? Вы мне поможете?» – поинтересовался я. «Не хотелось бы оказаться на месте того человека», – кивнул он в сторону экрана, на котором застыл кадр с неподвижным телом отброшенного магом человека. «Не окажетесь», – успокоил я его. «Я немного не так выразился. Мне надо найти не его, мне надо найти место, откуда он пришел. Наверняка найдутся люди, которые могут в этом помочь. Но я сам как-то не обучен заниматься подобными поисками, а вот вы, полагаю, справитесь». Я вопросительно на него посмотрел. «Я вас прекрасно понял. Сейчас же займемся. Вы ведь не против, если я привлеку к этому еще кое-каких людей?» «Наоборот, полностью вас в этом поддерживаю. Сколько вам потребуется на расходы?» Сговорившись на круглой сумме в 50 тысяч в качестве аванса, с учетом того, что он наймет себе помощников и немедленно займется поисками, я с некоторым облегчением в душе отправился домой. Надеюсь, после результатов расследования я стану хоть немного ближе к разгадке. Пожалуй, зря я сегодня возился с кусками тел мага. После такого громкого появления наверняка его начнут искать и рано или поздно выйдут на место нашего короткого магического боя. Надеюсь, я там не особо наследил, и полиция не заявится ко мне раньше мага. А вдруг пришла мне в голову мысль, и я все же убил его окончательно, и все кончено. Немного даже испуганный такой мыслью, я достал камень и дождался появления узора. «Нет, все нормально», – с облегчением понял я. Камень по-прежнему пульсировал синим узором в такт биению моего сердца. Мысль о приходе полиции навела меня на другие размышления. Что делать в этом случае? Просто вернуться при этом к началу нового цикла было бы, как мне кажется, наихудшим вариантом. Убивать всех, кто мне мешает, как в случае с бандитами и магом? Даже еще хуже. Это не только не решило бы проблему, а лишь усугубило бы ее. Да и не лежала у меня душа к убийствам направо и налево, хоть все это и останется без последствий, ведь результаты всех моих действий бесследно пропадут к началу каждого нового цикла, оставаясь только в моих воспоминаниях. Скрываться? В принципе, неплохой вариант. Во всяком случае, дождаться следующего появления мага, выясним хотя бы время, которое ему понадобится для возвращения в этот раз, я смогу. Или можно будет просто сдаться. Наверняка после этого, проведя оставшиеся дни за решеткой, без всяких тренировок, как физических, так и магических, ведь саквояж прихватить с собой я вряд ли смогу. И если от физических мне придется отказаться в любом случае, то вот от магических не хотелось бы. Или не придется. А что если попытаться вживить в себя призму? Обколоться обезболивающим, сделать где-нибудь разрез, поместить туда призму? Может попробовать? Тогда у меня всегда будет доступ к мане, да и тренировка по ее вытягиванию станет постоянной, что плюс в любом случае, хоть с гипотетическим арестом, хоть без него. Если что пойдет не так, всегда поможет зелье жизни, да и магия может подсобить. Кстати, магия. А может и не придется ничего резать? Зачем, если у меня есть магия? Ведь можно с ее помощью вживить в меня призму. Или, может быть, даже призма и не нужна? Ведь мне необходима только лишь мана, содержащаяся в ней. Может быть, я все до этого делал совершенно неправильно, вытягивая ману по крохам. Может быть, нужно лишь небольшое магическое усилие, а не долгое сидение в трансе. Загоревшись новой идеей, я взял одну из призм, глотнул из бутылочки синего зелья и, ярко представив, как мана, содержащаяся в призме, перетекает в меня, напитал этот образ бурлящей во мне после употребленного зелья энергии. И я буквально почувствовал, как что-то, содержащееся в призме, выскользнуло из нее и угнездилось во мне. Это была та же энергия, мана, что готова была наполнить меня, но сейчас она была будто бы за какой-то стеной, и чтобы ее вытянуть, напитав себя маной, приходилось прилагать усилия. Открыв закрытые перед этим глаза, я взглянул на призму. Она стала совершенно прозрачной, все ее содержимое теперь оказалось во мне. И я чувствовал, будто небольшой шарик полной энергии поселился где-то внутри меня, постоянно сочась каплями испускаемой им маны. Стоило мне сосредоточиться, как эти капли превращались в небольшой ручеек, что наполнял меня энергией. Наверное, именно так и должно это работать. Проведя эксперимент, я убедился, что теперь скорость вытягивания маны возросла в несколько раз. К тому же этот сгусток полной энергии теперь был всегда со мной. Был и небольшой минус. Энергия из него теперь истекала постоянно, из-за чего хранилище маны грозило опустить намного быстрее, чем раньше, когда оно содержалось в призме. Но учитывая, что у меня была почти сотня этих призм, думаю, мне вполне этого хватит. Испытав свои новые возможности, я решил с этого дня постоянно держать в себе подобное хранилище маны. Попозже надо будет засечь, на какое примерно время хватит одной призмы. Хотя почему только одной? Ведь можно также поступить еще с одной. И я приступил к новому эксперименту. Поглощение второй призмы прошло также без всяких сложностей. Но вот преимущества от этого были минимальны. У меня лишь немного возросла скорость заполнения маной за счет того, что теперь сразу два хранилища постоянно сочились ей внутри меня. Если же мне требовалось сознательно вытягивать из хранилища энергию, то приходилось сосредотачиваться только на одном из них, из-за чего особого преимущества скорости я не получал. Со следующего дня прогресс в моих тренировках еще более ускорился. По-видимому, постоянно заполняющая меня мана отвечала даже на мои бессознательные желания, помогая мне достичь моих целей. Ничем иным объяснить то, что всего через несколько дней я уже мог, например, спокойно сесть на шпагат, было невозможно. Верный своему слову Сан Саныч, помимо физической подготовки, стал обучать меня и основам боевого искусства. Хотя перед этим у нас состоялся разговор, во время которого он попытался как можно больше выяснить обо всех странностях, связанных со мной. Рассудив, что особо мне скрывать от него нечего, ведь он уже показал себя человеком высоких принципов, я рассказал ему все, что пошло только на пользу нам обоим. Я получил свои тренировки, а он – идеальный объект для своих экспериментов. Чего только он не придумывал, выясняя мои пределы, после того, как разобрался с действием зелья жизни. То, что я мог покалечиться, его теперь не волновало. Поэтому я и часами бегал с тяжелым мешком за плечами, постоянно снимая с себя усталость с помощью придуманного мной заклинания, и поднимал тяжести, бросая всю ману в созданный мной образ наливающихся силой мышц, и участвовал с ним в спаррингах, пытаясь повторить свой прежний успешный опыт с ускорением на ринге, соблюдая, правда, некоторую осторожность. Но то ли в тот раз мне просто повезло, то ли мастер действовал с оглядкой, зная о моем умении, но одержать снова свою такую убедительную победу мне с ним не удавалось. Скорее наоборот, это я оставался едва жив после подобных встреч. Но кое-кто, как я понял, про эту мою победу не забыл. В тот вечер я, как обычно, возвращался с карьера после своих магических тренировок. Подвезя меня к дому, Водитель пожелал мне спокойной ночи и уехал, оставляя меня одного. А я направился к подъезду, у которого маячили три фигуры. Поравнявшись с ними, я услышал. «Здоров, чемпион! Тебе от Сени привет!» И вслед за этим в мою голову полетел кулак. Отклонившись от удара, я отскочил в сторону. Надо же было провести прием, идеальная просто была позиция, сообразил я секундой позже. Но времени думать не было. Без всякой задержки нападающий шагнул ко мне и нанес еще один удар. А я все еще не мог включиться в режим боя. Как-то слишком неожиданно все произошло. Повинуясь больше инстинктам, чем осознанным решениям, я мысленно скомандовал «замри» приближающемуся противнику, сопроводив посыл выплеском всегда теперь находившейся во мне энергии. Он тут же застыл на месте неподвижной каменной фигурой, а я, наконец, получил секундную передышку. «Серый, ты чё тормозишь?» – раздался голос одного из его приятелей, который, не дожидаясь ответа, ринулся на меня. Но я уже был готов, успел сделать глоток из зелья маны и, пополняя свой запас энергии, отвлекшись на мгновение, кинул команду замереть к своему третьему противнику, а с этим торопыгой, что рвется ко мне, постараюсь разделаться сам. Все же теория на занятиях – это хорошо, но практика никогда не будет лишней, так что я решил использовать подвернувшуюся возможность. Даже я со своим минимумом знаний понял, что драться он не умеет. Широкий замах дал мне время на оценку ситуации, поэтому его удар не стал для меня сюрпризом. Шагнув к нему, я поставил блок, а затем с силой впечатал свое колено ему в живот. Издав невнятный всхлип, он чуть согнулся, хватаясь руками за живот и уже не обращая на меня внимания, чем я и воспользовался, постаравшись нанести идеальный удар в челюсть. Наверное, все же тренировки не хватает, так как удар его не вырубил, а лишь заставил отшатнуться и, как по нему было заметно, потерять ориентацию. Но второй мой удар завершил бой, и его тело кулем повалилось на землю. «Что-то слишком быстро», – решил я и заставил отмереть своего первого противника с мыслью попрактиковаться еще немного. «Чё за херня? Ты чё со мной сделал, бля?» – воскликнул он, едва придя в себя. Тем не менее, эта загадка не заставила его задуматься или остановиться, и он накинулся на меня. Отклонившись от первого удара, я попытался повторить свой прошлый прием, но что-то пошло не так. Лишь только шагнув в сторону противника, я получил от него тычок в бок, заставивший меня болезненно скривиться. Разорвав дистанцию, я приготовился к его следующей атаке, которая не заставила себя ждать. В мою голову вновь летел кулак. Похоже, я уже вполне автоматически врубил ускорение, мельком подумал я, шагнув вперед и в сторону, а затем левой рукой, отведя его удар, развернулся всем корпусом и, использовав это движение для усиления своей атаки, врезал локтем правой руки в голову хулигана. Видимо, ускорение придало дополнительные силы моему удару. А может, мне просто удался этот прием, но фигура врага отлетела в сторону и повалилась на землю. Тем не менее, спокойно лежать он не остался и уже вновь вставал с земли, хоть пока еще и слегка неуверенно. Но от всей души нанесенный пинок в челюсть не дал ему завершить начатое, опять отшвырнув тело в сторону, после чего оно, наконец, неподвижно замерло на земле. Оставался третий противник, так и стоявший истуканом немного в стороне от схватки. Интересно, он вообще без сознания или просто пошевелиться не может? Я ведь даже толком и не формировал в голове образ того, что мне надо. Был только лишь посыл «замри». Приблизившись к нему, я понял, что все это время Он находился в сознании. Бешено вращающиеся и часто моргающие глаза говорили о том, что он всеми силами пытается что-то сделать, то ли что-то сказать, то ли сдвинуться с места. Решив, что на сегодня боевой практики хватит, да и передать кое-что надо через него, я не стал пока приводить в порядок последнего нападавшего, а представил, что земля под его ногами превращается в болотную жижу, засасывающую его в свою глубину, и влил в образ немного маны, а затем стал его подпитывать тонкой струйкой выпускаемой энергии. Человек передо мной стал медленно погружаться в землю. Казалось, его глаза сейчас вылетят из глазниц. Так сильно он их таращил при этом процессе в мою сторону. Как только он погрузился в землю чуть глубже колен, я прекратил подпитку образа, но он все продолжал опускаться. Упс, похоже, я и правда превратил землю в болото, хоть по виду она и нисколько не изменилась. Все тут же асфальт. Так что теперь я наоборот представил, что это обычная земля, и кинул в этот образ остатки маны. Надеюсь, этого хватит. Действительно, погружение человека вглубь земли остановилось. К тому времени он уже почти по пояс ушел в землю. Присев, я потыкал асфальт. Вроде все стало как обычно. Посмотрев в полный ужаса глаза бандита, я привлек его внимание. «Слушай внимательно!» Убедившись, что его глаза прикованы ко мне, я продолжил. «Еще раз придете, я вас тут по макушку закопаю, и Сене своему то же самое передайте. Больше предупреждать я его не буду». Встав на ноги, я обогнул торчащую из земли фигуру и подошел к двери подъезда. Пожалуй, надо расколдовать этого паралитика, а то кто его знает, вдруг он таким и останется навсегда без моей команды. Набирать маны из хранилища слишком долго, поэтому пришлось сделать еще один маленький глоточек из бутылька, расходуя запас зелья. Едва я успел скомандовать «отомри», как раздался вопль ужаса. «Да заткнись ты!» – несколько грубо прикрикнул я на крикуна, после чего тот послушно замолчал. Открыв дверь, я поднялся в квартиру и после всех обычных вечерних процедур завалился спать. А утром меня разбудил грохот отбойного молотка. Выглянув из окна, я заметил у подъезда сборище зевак и работников в оранжевых жилетах, что выковыривали из асфальта пострадавшего хулигана. Судя по тому, что в дверь ко мне никто не стучался, он пока не спешил давать показания против меня с обвинениями в колдунстве. Надеюсь, все так и останется. Мои ожидания оправдались. Меня так никто и не побеспокоил, и жизнь шла своим чередом, где одни тренировки сменялись другими. И если спортзал и бокс проходили нормально, то вот каждая тренировка с самбо оборачивалась сложнейшим испытанием. Сначала Сан Саныч, уверившийся в действенности зелья, самолично ежедневно в конце каждого занятия проводил со мной спарринги, после которых я весь покрывался синяками. И хоть после применения зелья они почти моментально исчезали, но вот сам процесс их получения был весьма болезненным. К тому же, поддавшись на уговоры тренера, я разрешил ему включить в группу посвященных еще 5 человек. Все истории обо мне они не знали, но вот с действием зелья были ознакомлены. После этого мое избиение стало даже еще более интенсивным, но зато это быстро приучило меня всегда использовать ускорение. Во время боя мне не удавалось сконцентрироваться на вытягивании маны из хранилища, поэтому приходилось довольствоваться лишь теми крохами, что сочились из него, так что поначалу результат был почти незаметен. Но со временем мне стало казаться, что с тем же самым количеством маны я стал добиваться лучших результатов. Может быть, дело, конечно, было в том, что я стал более умелым, а может, все же сказывалось возросшее мастерство владения ускорением. Для более точного ответа надо подождать. В любом случае, я теперь стал иногда даже выигрывать схватки с другими учениками, хоть пока это и происходило весьма редко. Незаметно пролетели те 16 дней, что в прошлый раз отделяли смерть мага от его последующего появления, и я теперь постоянно был настороже, готовый в любую секунду прикрыться щитом, использовав собранную внутри меня из хранилища ману, а затем сделать глоток синего зелья. Но все оставалось спокойным, маг не появлялся. Опросив всех свидетелей, детектив смог выяснить полный путь мага от того места, где он был впервые замечен, и до того, где он покинул город. Отметив на карте точками места, где он проходил, я провел по ним прямую, которая неведомо откуда вела прямо к тому месту, где случилась наша с ним схватка. Похоже, он пришел откуда-то из-за пределов города, пролетел по самому его краю, расшвыривая всех вставших на его пути, а затем уже опять за городом встретил меня. Прямая, которая могла указать место его появления, вела в никуда. Никаких поселений, зданий или чего-то подобного в том направлении не было. Тем не менее, я прошелся вдоль этой линии на карте, внимательно все вокруг оглядывая, но так и не смог обнаружить ничего примечательного. Но все же что-то тут должно быть. Ведь не случайно район, где маг показался на этот раз в городе, был недалеко от того дома, в котором я его убил при нашей предпоследней встрече. Пожалуй, в следующем цикле надо будет здесь подежурить 12 и 13 числа. Глядишь, что-нибудь и угляжу. Ну, а пока мне оставалось только ждать развития событий. Поиски в интернете информации по всяким чудесам ничего толкового не принесли. Были всякие рассказы очевидцев, начиная от встреч с монстрами и волшебниками до похищений инопланетянами. Были теории заговоров, рассказывающие о находящихся среди нас таинственных колдунах и тайных орденах. Были еще всякие неправдоподобные россказни, но ничего похожего на свою ситуацию я так и не нашел. Даже пузырьки с зельями жизни и маны встречались только в компьютерных играх. В реальности пока еще никто не успел додуматься до таких фантазий. Поход к ювелиру с перстнем мага тоже ничего не прояснил. Наоборот, это он у меня пытался выпытать, откуда у меня появился перстень с редким синим бриллиантом. В общем, мои расследования зашли в тупик. Похоже, я поторопился, сжигая тела бандитов, заявившихся ко мне по наущению мага. Надо было оставить их, пусть наши правоохранительные органы попытались бы выполнить работу по установлению их личности. Ну, а там и я, надеюсь, смог бы получить эти результаты через знакомых детектива. Кстати, мне пришло в голову, что было бы неплохо узнать о судьбе трупа мага, что я оставил в заброшенном доме. Ведь я с чего-то полагал, что маг возрождается где-то в своем логове, а уже потом возвращается ко мне со своей местью. Но вот в этот раз его нет довольно долго. Может быть, это из-за того, что я разнес его тело на куски? Возможно, он здесь же и возрождается? Может, мне всего лишь надо сжечь его труп, развеяв прах по ветру? Надо попытаться выяснить судьбу трупа. К тому же вдруг выяснилась и личность покойного, а я здесь стараюсь его вычислить. Поручив детективу выяснить вопрос насчет найденного по известному мне адресу тела, надеюсь, его нашли, и выплатив ему аванс, я остался почти без денег. Зелья жизни тоже были на исходе, как и зелья маны. Да и выносливости было уже меньше половины. Хорошо, хоть с маной меня пока выручали синие призмы. Одной из них мне хватало примерно на пару дней. Или на день, если использовать на полную. А за деньгами, похоже, опять придется мне просить съездить Константина. Свою лотерею после излечения внучки Сан Саныча я получил назад, как и предполагал. А на следующий день произошла беда. Когда я после обеда приехал на тренировку по самбо, меня встретил смурной Сан Саныч. Я сразу понял, что что-то у него случилось. Так оно и оказалось. У его Насти опять обнаружился рак. Пока еще на начальной стадии, но тем не менее выяснилось, что болезнь не ушла, а только лишь на время отступила. Особенно наставник переживал, что мы так бездумно расходовали на тренировках зелья жизни, которые единственные могли возвращать его внучку к нормальной жизни. Хоть и не навсегда, как теперь стало понятно. Чтобы успокоить тренера, я, оставив себе лишь пару глотков самого концентрированного зелья жизни, на крайний случай, все остальное отдал ему на хранение, заверив его, что они останутся у него до тех пор, пока я не смогу все же окончательно излечить его внучку. И насчет этого у меня уже имелись соображения. Во-первых, я мог для излечения применить магию, но это пока отложил на потом. Все же, кто его знает, как оно выйдет. Маг из меня пока еще не особо, вдруг напортач. А если вдруг с Настей что-то случится, я ведь потом и в глаза не смогу посмотреть Сан Саныч. Так что этот вариант подождет. Основная надежда у меня была на другое. Если среди зелий есть зелье жизни, вылечивающее все травмы, зелье болезни, вызывающее заразное заболевание, то наверняка должно быть и зелье излечения. И как зелье жизни лечит от абсолютно всех травм, так и зелье лечения может лечить от абсолютно всех заболеваний. Возможно. Вот это я и попытаюсь выяснить. А значит, мой путь опять лежит в зоомагазин за крысами для опытов. В этот день тренировка явно не удалась бы. Поэтому я, не откладывая дело на потом, тут же по телефону вызвал назад своего только что отъехавшего водителя и отправился с ним за покупками. На этот раз я купил 14 крыс, плюс столько же клеток и запас корма. Приехав домой, расставил клетки вдоль стены своей свободной спальни и скормил всем крысам порцию темно-зеленого зелья, вызывающего болезнь, а затем несколько часов просидел за тренировкой по концентрации и управлению энергией. Под вечер у всех крыс появились явные признаки заболевания. Они уже не шуршали по клеткам, принюхиваясь ко всему вокруг, а неподвижно лежали на одном месте, тяжело и часто дыша. Принимать еду с зельями сами они тоже уже не хотели, так что мне пришлось каждый из них впрыскивать зелье вручную, используя шприц, который я нашел у себя в аптечке. Влив все предназначенные для экспериментов зелья в пасти животных, и я оставил их в покое и отправился спать, оставив окно в комнате открытым. Я еще помнил, какая вонь в комнате была в прошлый раз. На утро вонь была, наверное, не меньше прежнего. Не помогло и открытое окно. Из всех крыс выжила только одна, та, которой я влил ярко-зеленое зелье. Что ж, надеюсь, это оно. Искомое зелье излечения болезней, а не просто какое-то противоядие от темно-зеленого зелья, вызывающего болезнь. Проверить можно было только практикой. Где бы мне найти больных животных? В какой-нибудь ветеринарной клинике? Возможно. Вот только кто мне даст ставить там свои эксперименты? Решив, что если зелье окажется безвредным, то то можно будет попробовать дать его и внучке тренера, и там уже выяснится, сможет ли оно победить болезнь. И я сделал хороший глоток зелья из ярко-зеленого флакона. Проверь его безопасность сначала на себе. Следующие несколько дней я занимался всем, кроме самбо. Сан Саныч так и не возобновил тренировки после печального известия. Пожалуй, пришла пора попробовать вылечить его внучку, дав ей новое зелье. Решив рассказать ему лично о своих опытах, предложив новый вариант лечения, я отправился к нему и все выложил. «Решать вам», – закончил я свой рассказ. «Но я уже пятый день, как выпил это зелье, и все еще жив-здоров, да и крыса в прошлый раз после него жила без всяких проблем. Так что, думаю, попробовать стоит. Хотя, если хотите, можем и подождать. В любом случае, зелья жизни вашей внучки еще надолго хватит». Немного посидев, размышляя обо всем услышанном, он, наконец, заключил. «Давай-ка сделаем так. Если ты считаешь, что твое зелье лечит от всех болезней, то я найду тебе кандидатов на лечение. Уж об этом не беспокойся. После этого решим, что делать дальше. Ну, в понедельник жду тебя на тренировку». На том и распрощались. В понедельник, ставшего уже обычным моего избиения в конце тренировки, не случилось. Спасибо тому, что не было зелий жизни. Так что вместо спаррингов Сан Саныч начал обучать меня своему второму увлечению – ножевому бою. Я еще при нашей второй встрече, когда он тыкнул меня ножом в бедро, заметил, как он ловко с этим справился. И как оказалось, это было не случайно. Помимо навыков борьбы без оружия, он специализировался и на ножевом бою. Вспомнив свою первую смерть, когда Костик перерезал мне горло, я решил, что и эти умения не будут для меня лишними. В следующий раз отберу у него его ножик и затолкаю его ему. Вот Сан Саныч и научит, как и куда его следует заталкивать. Так что я с удовольствием принялся обучаться новой науке. На следующий день тренер сообщил, что кандидаты на излечение уже найдены. Осталось только лишь снабдить его зельем. В этот раз я решил никуда не соваться, полностью доверив весь процесс наблюдений за результатами действия зелья Сан Санычу. Так что я отлил ему часть ярко-зеленого зелья, после чего мы приступили к обычным тренировкам, а после них перешли к обучению бою на ножах. И я как раз старался запомнить все, что мне сейчас рассказывал Сан Саныч о различных хватах ножа, демонстрируя их на практике и объясняя все плюсы и минусы, когда мою ногу пронзила резкая и совершенно неожиданная боль. Непроизвольно и немножко нецензурно вскрикнув, я опустил взгляд и заметил торчащую из ноги рукоять кинжала. «Какого?» – только и успел подумать я, когда вдруг мое тело онемело, и я безвольной куклой повалился на пол под удивленным взглядом наставник. В воздухе рядом со мной вдруг появилась тонкая радужная пленка, переливающаяся всеми оттенками цвета. Пленка будто обволакивала кого-то, невидимого за ее переливами, но постепенно пленка стала прозрачной, и я увидел знакомое и такое ненавистное лицо мага. «Жалкий недоучка!» Злобно и вместе с тем радостно процедил он, обращаясь ко мне. «Думаешь, ты и правда способен победить владыку? Да ты даже не способен видеть узоры магии! Где мои вещи, презренный червь?» Саквояж мага был совсем недалеко отсюда, в раздевалке. «У меня дома», – ответил я немного слукавив. Что-то дзынкнуло, и после короткой вспышки искр к ногам мага упал нож, что только что бессильно пытался пробить его защиту. Резко повернув голову, он с ненавистью уставился на Сан Саныча и тут же пустил в его сторону рой игл. Каким-то чудом сумев предугадать атаку, старый мастер за мгновение до этого метнулся в сторону, и иглы с дробным стуком вонзились в стену за ним, истаивая в воздухе, оставляя после себя только круглый отметины дыр. «Сан Саныч, бесполезно! Против него тебе не выстоять!» – крикнул я. «Раб, поднявший руку на владыку, умрет!» Надменно заявил маг, картинно направляя руку наверняка с какой-то пакостью в сторону мастера. Грохнул выстрел, и от головы мага разлетелся сноп искр, а по вновь ставшей видимой окутывающего пленки от места попадания пули побежали волны радужных разводов. Затем бабахнул еще один выстрел и еще. Пышущий злобой маг швырнул в сторону стрелка, которого я не мог видеть, шар огня. Басовито прогудев в воздухе, он с грохотом взорвался, разбросав вокруг себя визжащие осколки. Но выстрелы не смолкали, и каждую секунду на пленке, что защищала мага, появлялись все новые отметины попаданий. Развернувшись в сторону атакующих, маг, немало не заботясь о защите, направился в их сторону, щедро расшвыривая по сторонам снопы стальных игл и огненные шары. Раздавался грохот выстрелов, визги осколков и игл бабахали взрывы. Занялось пламя, и помещение начал окутывать дым. Послышалась автоматная очередь. А автомат-то откуда? Хотя я ведь и в воинской части. Впрочем, думать мне надо было не об этом, а о том, как освободиться. Двигать я мог только глазами и губами, все остальное тело совершенно не ощущалось. Нарисовав в голове образ того, что оцепенение с меня спадает, я влил в него всю доступную мне ману. На мгновение я смог ощутить свое тело, но затем от места, где из моей ноги торчал нож, разрослись нити ледяных узоров, и я вновь потерял способность что-либо чувствовать. «Что там маг говорил про магические узоры? Может, это сможет помочь?» Рывком потянув из хранилища во мне ману, я пару секунд набирал ее в себя, а затем всю пустил в одно только страстное желание – увидеть магию. Мир вокруг будто посерел, и я, наконец, смог увидеть узоры магии. Вернее, не мир посерел. Это яркими красками, затмевающими все остальное, в нем заиграли нити магии. Кинжал, воткнутый в мою ногу, весь светился от переплетающихся в нем узоров разных цветов, часть из которых глубоко прорастала в меня. А еще от него отходила яркая тонкая синяя нить, тянущаяся куда-то за пределы моего зрения. Набрав еще немного маны, я вновь попытался освободиться. Меня на мгновение окутал кокон, состоящий из переплетенных между собой нитей, но он тут же распался после того, как по синей нити, идущей к ножу, пробежала искра, направленная в него, отчего от него расползлись развеивающие мою магию узоры. Похоже на какую-то подпитку от мага. Попробую ее как-то порвать. И я вновь замер, вытягивая ману из хранилища. «Держись! Сейчас я тебя отсюда вытащу!» – послышался рядом со мной голос. Это был Сан Саныч, вернувшийся за мной. Он же должен помнить из моего рассказа, что от мага мне не скрыться. И я скосил глаза куда-то в сторону бутылька зелья маны, что перед тренировкой положил на скамью у стены, и всем своим видом постарался показать, насколько это важно. «Зелье! Дайте мне зелье!» После чего вновь неподвижно замер, только лишь кося глазами в сторону бутылька. Но Сан Саныч уже успел сообразить, в чем дело, и, кинувшись к пузырьку, быстро его открыл и, придерживая мою голову, влил в меня глоток синего зелья. Энергия напитала мое тело, и я всю ее вложил только лишь в одно желание – порвать нить, связывающую кинжал, торчащий из моей ноги с магом. Нить оборвалась, но в ту же секунду по нему вновь пробежала искра, и оборванный конец нити, ведомый ярким огоньком на конце, снова прилип к рукояти. Похоже, таким способом мне не освободиться. «Еще зелье», – коротко скомандовал я и получил новую порцию. К этому времени бой уже закончился. Грохот выстрелов и взрывов стих, и через треск разгорающегося где-то пламени были слышны лишь мерные приближающиеся шаги. Это не мог быть никто, кроме мага. «Что же делать?» Заметив нож, что откуда-то появился в руке Сан Саныча, я представил, как он пробивает защиту мага и, удерживая образ, напитал его силой и направил на оружие. На его лезвии почти мгновенно разросся сложный узор из переплетенных нитей и замер, полностью покрыв его собой. А я снова был энергетически пуст. «Давайте мне все остальное зелье», – обратился я к продолжающему удерживать мою голову наставнику. А когда он влил в меня остатки зелья, я продолжил, обращаясь к нему. «Надеюсь, теперь ваш нож сумеет пробить защиту этого ублюдка и положите мою голову так, чтобы я мог его видеть». Он мягко опустил мою голову на пол, поворачивая ее в сторону приближающегося мага, и теперь я мог видеть, как его фигура, неторопливо, шаг за шагом, все четче проявляется в пелене окутавшего здание дыма. Теперь я мог видеть, что его полностью прикрывают извивающиеся узоры магии, некоторые из отростков которых тянулись нитями куда-то вдаль, а в районе живота сияет небольшой комочек ярко-синего света, вокруг которого вился хоровод из нескольких сверкающих переливами объемных ажурных конструкций. «Все твои друзья мертвы», – довольно усмехнулся маг, – «но не надейся, что и ты отделаешься так легко. Ты умрешь только тогда». Стремительная, смазанная от скорости полоса мелькнула в воздухе, и со снопом искр в его груди выросло украшение. Нож Сан Саныча смог пробить защиту мага и по самую рукоять погрузился в его тело чуть левее центра, туда, где билось его пропитанное злобой сердце. И в то же мгновение я отправил в него огненный шар, в который вложил все свои силы. Но прямо перед этим одна из конструкций, что кружила вокруг его сияющего центра, взорвалась нитями магии, что разрослись вокруг мага. Шар огня, уткнувшийся в них, разлетелся на мелкие комки пламени, что, влетев в защиту мага, угасающими струйками стекли на землю. Узор, окутавший мага, пропал, и я увидел, что нож, вонзившийся в его грудь, выскочил, будто выдернутый невидимой рукой, и с безнадежным звоном упал на пол. «Мелкие никчемные твари!» – прорычал маг и в ту же секунду метнул в нашу с Санычем сторону огромный ком яростного пламени. Приближающийся и растущий с каждым мгновением пламенный шар скоро заполнил собой весь мир. Полыхнула яркая беззвучная вспышка, и я оказался в темноте, которая тут же начала душить меня клубами тяжелого черного мрака. Моя личность начала распадаться на мелкие кусочки, истаивающие в окружающей меня туманной тьме. Я будто стал кусочком сахара, исчезающим в кружке горячего, плотного, окружающего меня со всех сторон черного чая. И скоро, погружаясь в тихое забвение, я полностью слился с этим мраком, теряя себя. Мир исчез. А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые хлынул поток света.